Болото, где-то на территории зоны отчуждения, 14 июня 2013 года, 16 часов 7 минут. Несмотря на жаркий солнечный день, туман не рассеялся. Возможно, благодаря тому же жаркому солнцу стал более удушлив и едок. Обходя опасные участки, Дмитрий часто сбивался с курса, поэтому ему приходилось постоянно сверяться с картой и корректировать свой маршрут. Вот и сейчас он открыл планшет и, тяжело вздохнув, отбросил его в сторону. Бумажная карта окончательно пришла в негодность. Под землей прокатился громовой раскат, и в изумлении Дима поднял голову, уставившись через стекла противогаза в чистое синее небо. «Что за...» «Но я смотрю, тут вообще ничему удивляться не стоит». Немного постояв, отдыхая, пошарил у себя в карманах и извлек КПК. «Надо же, без таких вот электронных игрушек выжить становится все труднее. А есть ли этому какая альтернатива?» Батарейка заняла свое место, раздался тонкий сигнал, и устройство ожило. Несколько манипуляций на сенсорном мониторе, и перед ним развернулась карта с точкой его позиционирования. «А уже недалеко». Вибровызов известил о полученном сообщении. «Капитан рыцарю. Кодовое слово «земляничка». «Надеюсь, что сообщение получишь вовремя. Твоя цель достигнута. К контейнерам не ходи. Вместе со своими людьми я их заминировал, и как только они будут уничтожены, это сообщение уйдет в эфир. Нам пришлось использовать тебя как отвлекающий маневр. Как не горько это звучит, но это обычная военная хитрость. Однако ты молодец. Ты все делал правильно. Ты настоящий солдат. Свое обещание я выполню. Встречаемся в беседке у медпункта через 5 дней. Сбросил тебе координаты места, где можно переждать выброс. Он будет между 12 и 2 часами ночи. До встречи». У Дмитрия безвольно опустились руки. «Хороший солдат, говоришь?» — подумал он. «Жаль, не помню, кто сказал, но сказал красиво. Нельзя стать хорошим солдатом без некоторой доли глупости. А глупости я успел нарожать столько, что...» Очевидно, больше, чем это было необходимо. Дима тяжело вздохнул. «Мне обязательно надо сходить на точку и переждать там выброс. О многом подумать. Глядишь, оно и попустит. А то, если я тебя сразу увижу, капитан, боюсь, убью». Сталкерский поселок Лубянка, 14 июня 2013 года, 16 часов 30 минут. После рассказа Эльвиры об их неслучайной встрече и ее работе осведомителем по совместительству, взгляд Катерины потух, она заметно сникла и довольно долго лежала неподвижно, потеряв интерес ко всему происходящему. Эльвира же не утешала ее и не извинялась, а лишь, надеясь в душе, что девочка не выбросит какой-нибудь фортель, ждала, что Катерина сама все поймет и во всем разберется, кто ей друг, кто враг, а кто просто мимо проходил. Быстро перегруппировавшись, служивые вывели 6 человек из старого админздания, стоящего на территории бывшего склада горюче-смазочных материалов. Недолгие переговоры по рации, и вся группа быстро скрылась за полуразрушенным ангаром. «Егей, Катюха! Харе себя жалеть! Давай, поднимайся! Нами поигрались, теперь и мы поиграемся!» Эльвира довольно жестко тряхнула подругу. «Опа! Какого хрена тебя сюда несет?» Из кустарника, окаймляющего заброшенный ангар, выскочил один из охранников торговца и, что есть мочи, побежал в кусты прямо на затаившихся там девчонок. Эльвира обнажила пистолет. «Вот гад! Попалит всю контору! Бойся!» Вывернувшись, она оседлала влетевшего в кусты молодого парня и, заломив ему руку, придавила к земле. В затылок парню уперлась холодная сталь. Катерина живо переглянулась с Эльвирой. Ей хватило одного мгновения, чтобы все понять и живо включиться в игру. «Да, дружочек, это именно то, о чем ты думаешь. Не двигаться! Ой-ой, рука, рука!» «Закрой пасть!» — зашипела Эльвира. «Ментам, значит, продался, да?» «Да вы чего? Одурели совсем! А ну говори, гад, за сколько денег ты всех нас продал! Ты попусти, попусти, а то же в глазах потемнело!» Катерина нашла в рюкзаке своей подруги небольшой обрывок веревки. Приняв от Эльвиры оружие, контролировала поведение плененного, а та, в свою очередь, закончила вязать ему руки, подмигнула ей. «Теперь понятно нам, кто торговца законником сдал». Катерина подхватила. «Его же собственный охранник. Все об этом узнают. Мы еще посмотрим, как ты на веревке попляшешь. Иуда доморощенный». Пленник возмутился. «Вы че? Вы че, дуры полные? Или без мужиков повзбесились? Да вы же видели, я еле ноги унес. Мне чуть было башку не отстрелили. Я же свой. Ты сейчас расскажешь? Мы заплачем. А почему же никто не гнался за тобой? Откуда я знаю? Они на Саню отвлеклись, а я в кусты. Хорош заливать. Что у торговца делали? Пленный набрал в легкие побольше воздуха. Это заставило девушек напрячься. Екатерина показала ему пистолет. «Ну, твари! Ну, вы полные дуры!» Эльвира зашипела на него и молниеносно ударила рукой по голове. «Сам такой! А ну, рассказывай!» «Пошли вы в жопу!» Тонко звякнуло лезвие ножа, вышедшее из ножен. «Да нечего рассказывать. Налетели, как саранча со всех сторон. Запомнился крендель один, что с ними был. Ксивый, будто шашкой размахивал. Спрашивали за какую-то бабу. Обыск учинили и... «А, не о вас ли часом они вели речь?» Эльвира ловко вставила ему кляп. «Хавала, закрой. Мы здесь вопросы задаем». Она так грозно посмотрела на пленника, что тот не посмел возражать. Где-то вдалеке послышался гул, издаваемый винтокрылой машиной. Все присутствующие замерли, прислушиваясь. Через некоторое время звук усилился, а затем, удаляясь, пропал. «Все, стукачок, никто тебе не поможет». «Что? Что такое? Что мы так заволновались?» «Фу-фу! Фу-фу-фу!» Эльвира брезгливо скривилась. «Ну, ты сопли распустил. Я теперь за твой кляп руками браться не буду. Фу! Фу-фу! Уу-фу-фу!» «Ну-ка, помоги мне!» Девушки ловко поставили пленника на ноги. «Смотри, гад! Что-то нам не понравится, пристрелим на месте. Понял? Уу-фу-фу!» «Тихо! Пошел вперед! Разговорчивый ты наш!» Направив пленника в сторону конторы торговца, девушки немного отстали от него. «Эльвира, зачем он нам нужен? А пудовые мешки ты тягать будешь? А потом, что мы с ним? Потом видно будет». Внутренние помещения и их убранство в конторе торговца после посещения военных и учиненного обыска выглядели довольно-таки плачевно. «Эй, чучело, а ну бегом ко мне!» Пленник демонстративно отвернулся. «Так, бунт на корабле!» Эльвира вытащила кляп. «Что нам не так? В героя поиграть решил?» Отдышавшись, парень быстро заговорил. «Я протестую! Вы обвиняете меня черт знает в чем! А ты докажи, что мы не правы! Боже, да ведь это же абсурд! По всем законам логики и права бремя доказательства несет именно обвиняющая сторона! Это вы докажите, что я работаю на ментов!» Парень опустился на пол. «Все! Что хотите, делайте, две самодовольные дуры! А я вам больше не подчиняюсь!» Девушки переглянулись. Из ведущих ролей в этой игре они переместились на второстепенные. Их пленник был, безусловно, прав, а их дальнейший напор автоматически переходил бы в разряд произвола. «Хорошо, доказательств у нас нет. Но можем ли мы тебе доверять?» Эльвира опустилась рядом с ним на колено. «Я вас об этом не прошу. Я просто мимо пробегал». «Тебя как зовут-то?» Павел хмыкнул, но ответил. «Павел». «Вот что, Паша, иди-ка ты с Богом». Она обнажила нож и перерезала путы, стягивающие его руки. «Давай-давай, не задерживайся!» Дождавшись, когда стихнут его шаги, Эльвира взяла Катерину за руку. «Не получилось использовать его как ослика. Придется на себе мешки тянуть!» Она вздохнула. «Пойдем, у нас мало времени». «Может, его просто нужно было попросить помочь?» «Это утопия! Сейчас же! Пес, натасканный торговцем, с радостью кинулся бы нам помогать грабить имущество своего хозяина! Ради чего?» Катерина загружала в объемный мешок хлеб, тушенку, галеты, несколько палок колбасы, пласты соленого сала, пакеты чая и кусков сахара, упакованных в вакуумную упаковку. Эльвира же возилась с замком в оружейную комнату. «Вот что думаю, Катерина. Мы с тобой несколько ходок сделаем. За теми зарослями, что мы прятались, имеется заброшенный канализационный сток. Там и спрячем наше добро. А ночью, ближе к утру, перенесем в более надежное место. Поторапливайся, подруга». Наконец замок поддался, и, скрипнув навесами, дверь отворилась внутрь комнаты. «Так-так...» — девушки замерли от неожиданности. «А вы, оказывается, самые обыкновенные воровки!» Не оборачиваясь, Эльвира посмотрела на лежащий рядом на столе пистолет. Но грозный голос предупредил. «Даже не думай!» За спиной раздался лязг затворной рамы автомата. «Так и стой! Не дергайся!» Катерина в мольбе сложила руки ладонями друг к другу. «Пашенька, пожалуйста, прости нас!» «Закрой пасть, дура! Вон на стеллаже моток веревки лежит! Чего Зеньки вытаращила, бери и вяжи свою подругу! Быстро! И не выводи меня!» Неловко двигаясь, непослушными руками она схватилась за веревку и на полусогнутых переместилась к Эльвире. Парень почувствовал, что нагнал страху на девчат и решил, что они уже в его власти. Как только он это осознал, он стал казаться себе большим, сильным. В его душе родилось сладкое чувство безграничной власти над другим человеком. Он мог сейчас сделать с ними все, что ему захочется. «Пошевеливайся, обезьяна!» Павел подошел немного ближе. «Вот так! Крепче, крепче вяжи! Не то в рожу дам!» От вскипевшей злости ему захотелось стукнуть ее, и он не стал себя сдерживать. Немного размахнувшись, парень направил свою ногу к заднице Катерины. Каким-то чудесным образом девушка избежала столкновения. Гибко вывернувшись, она ушла с линии атаки и, подхватив рукой ногу нападающего, просто приподняла ее вверх. Павел не обладал хорошей растяжкой, и по непонятным ему причинам вторая опорная нога начала свое движение к взлетевшей ввысь первой. Все произошло очень быстро. Выронив оружие и распластавшись на полу, парень очень сильно ударился головой об пол и потерял сознание. Эльвира обернулась на шум. «Ничего себе!» Катерина склонилась над лежащим на полу. «Что теперь будем делать? Для начала развяжем мне руки. Ах, ну да!» Павел зашевелился и, приподнявшись, взялся руками за голову. Эльвира схватила свой пистолет, тут же засунув его за пояс, жестом привлекла внимание Катерины. «Давай его в клетку засунем. Вон в дальнем углу как раз парочка таких, которых для транспортировки мутантов используют». Еще не успевшего полностью прийти в себя, проштрафившегося паренька схватили и быстро поволокли. Щелкнул накидной замок. «Эльвира, а ведь мы действительно воруем». «Ну, во-первых, не воруем, а экспроприируем. А во-вторых, не сделаем этого мы, это сделают другие. В-третьих, у нас уже совсем мало времени. В общей суматохе мы мало что сможем урвать. Так что давай перенесем то, что уже загрузили. Потом, когда будет что попить и поесть, наши мужики нам еще спасибо скажут». Минут через 20, взмокшие от пота и тяжело дыша, девчата подходили к зданию торговца, как из распахнувшейся двери выскочили два сталкера. Девчонки только и успели юркнуть за куст и тем самым остаться незамеченными. «Вояки вконец оборзели! Дурак, это же невиданная удача! Ха, тут добра, мама, не горюй! Ты только прикинь, мы задарма становимся круче, чем все остальные, и только потому, что у нас будет все необходимое для выживания. А то, глядишь, и самим можно торговлей заняться. Грех не воспользоваться ситуацией. Я как только увидел взлетающий вертолет, сразу понял, что-то интересненькое у нас на поселке произошло». «А что с пацаном делать?» «Тише, Пашка наверняка слышит нас». «Так он на торговца работает. А торговец вернется, в чем я не сомневаюсь. И этот сопляк всех сдаст. И с нас тогда три шкуры сдерут. Решение этого вопроса я самолично на себя брать не хочу. Да и тебе не советую. Сейчас рвану за кумом. У него пяток своих людей есть. Ты давай своих подтягивай. Но чтобы больше никому не гугу. А уж когда вынесем все, что нам понравится, вот тогда все скопами решим за пацана. А почему бы нам не обосноваться здесь? Возьмем эту территорию под свой контроль». «Ну ты, ганжа, совсем того!» «Чего того? Взять это место под контроль означает вступить в открытый конфликт со всеми остальными, в том числе и с торговцем. А как действительно он вернется? Силенок у нас маловато, чтобы правила нарушать. У него ведь своя маленькая армия имеется. И я, заметь, еще жить хочу. Так что лучше по-тихому. Может, тогда на дверь растяжку поставить?» «Не стоит. Вертолетик многих напугал, поди заныкались по норам. Думаю, осмелеют к вечеру, так что времени у нас предостаточно». Скорым шагом сталкеры скрылись за проржавевшей цистерной. Девушки переглянулись. «Берем, что можем унести, и проваливаем». «Эльвира, а как же с парнем быть? Нафиг он тебе нужен? Его судьбу решат без нас. Пошли». «А если он про нас расскажет? А кто его слушать будет? Прикончит, да и все». Войдя в складское помещение, Катерина посмотрела в дальний угол комнаты, где пленник клетки, забившись в угол, сидел, как нахохлившийся воробей, и, кривясь, щупал свой затылок. «Так тебе и надо, козел!» — подумалось ей, но в тот же миг сердце защемило от жалости. «Катюха, ты занимайся жратвой, я боеприпасами!» И Эльвира энергично юркнула в оружейку. Через полчаса, когда мешки были туго набиты и, надрываясь, девушки потянули их к выходу, на улице рядом со зданием послышались голоса. «За это не волнуйся, я все сделаю. Дай глушитель. Шум нам не нужен, в равной степени, как и свидетели. Слушай, а кто все-таки его в клетку-то посадил?» «А ну, стоп! Что-то я об этом не подумал. Ты говорил, всех, кто здесь был, отконвоировали к вертолету? Ну, значит, не всех. Этого на потом оставили. Так что? Так вояки что, собираются вернуться? Чего, поджилки затряслись. Пока они вернутся, мы отсюда все вынесем. Предлагаю выстроиться цепочкой и так тягать до самой нашей конуры. Послышался тихий спор. Девушки замерли, затем переглянулись. Тело в клетке зашевелилось. «Эй, девчонки!» — зашептал паренек. «Я знаю, где здесь потайные ходы!» Никого долго упрашивать не пришлось. Катерина метнулась в дальний угол, сняв со стены ключ, открыла дверцу клетки. «Идемте за мной!» Эльвира уперлась в него взглядом, как баран в новые ворота. «Без груза никто никуда не пойдет. Ладно, здесь рядом, помогайте!» Он ухватился за два мешка, а девчонки, помогая ему, подхватили их с двух сторон. «Ох и жадные живы!» — заскрипев зубами, Павел потянул груз. Троица переместилась в оружейку. Заперев двери, в одном из шкафов Павел отыскал потайной рычаг. Плавно и тихо в сторону отошел шкаф, обнажив проход на лестничный пролет, уводящий куда-то вниз. Отсюда, кстати, можно попасть в заброшенную канализационную трубу, либо выйти к реке Ильча по другому ходу. Нам лучше по канализационной трубе. Ну, как хотите. Идем. Где-то на территории зоны отчуждения, 14 июня 2013 года, 18 часов 25 минут. Дмитрий пробирался к убежищу, координаты которого ему сбросил капитан. Если судить по карте, то это совсем недалеко, всего-то 1,5 километра. Сложность же заключалась в том, что продвижение к цели осуществлялось по все той же болотистой и очень опасной территории. Обхватив ствол высокой ели, Дима на минуточку прикрыл глаза, сразу же ощутив легкое жжение под веками. «Ничего-ничего, скоро по-нормальному отдохнем и выспимся». Как только он подумал об этом, его внутренний диалог сорвался в пропасть противоречивых философских рассуждений по поводу своих дальнейших действий. Однако через пару минут загадочный голос, будто сторонний наблюдатель, прервал эти размышления, категорично заявив: «Пустое все это». Дмитрий удивленно осмотрелся, затем посмотрел на монитор своего электронного оборудования. Все показатели, высветившиеся на нем, находились в пределах синей полосы, шкалы, обозначающей враждебность окружающей среды. Сбросив с плеч лямки рюкзака, резким движением сорвал с лица противогаз и, шумно вздохнув, набрал полную грудь до упора прозрачного, влажного, пахнущего прелью воздуха. Немного закружилась голова. Спрятав противогаз в походную сумку, прикрепленную к поясу, прислонившись спиной к дереву, опустился на корточки, удерживая перед собой рюкзак. «Перекусить, что ли?» — подумал он. «Который у нас час?» На мониторе КПК была открыта карта, поверх которой висело сообщение. «Потеря спутников. Потеря обратного сигнала. Потеря координат позиционирования». «Что за хрень?» Дима достал и включил КПК капитана. «Такая же картина». Немного подумав, включенным оставил только свое устройство. «И что теперь делать?» Немного разволновавшись, поднялся с земли, забросил за спину рюкзак. Порывшись в карманах, достал компас. Правая бровь Димы поползла вверх. Стрелка компаса, как пропеллер, вращалась вокруг своей оси. «Теперь уж я точно влип», — подумалось ему. Но к этому выводу его сознание отнеслось безразлично. Он помнил о спрятанном в потайном кармане стеклянном яйце, которое в случае опасности перебросит его в безопасное место. Какое-то время он еще пообщался с КПК, изучая карту и пытаясь понять, где же все-таки он сейчас находится, привязываясь к последней известной ему точке своего пребывания. Дима осмотрелся вокруг, ища ориентиры. «Ну да, точно. Скорее всего, я именно здесь», — он постучал ногтем по монитору устройства. Продвигаясь все дальше, как ему казалось, в северо-западном направлении, Дмитрий все больше замечал происходившие вокруг изменения. Имевшаяся под ногами болотистая, неустойчивая почва приобрела твердость, появились хорошо заметные звериные тропы, лес становился гораздо плотнее и дремучей, вот только КПК все никак не мог найти сигнал. Обходя заросли золотистой смородины, Дима набрел на небольшой ручей прозрачной чистой воды. Наполнив в ручье 2-литровую баклажку, немного подумал и добавил еще пару капель настойки йода, решив таким образом продезинфицировать ее содержимое. Дмитрий осмотрелся. «Прекрасное место для отдыха». Раскинув руки, он потянул в себя воздух, наслаждаясь букетом вечерних запахов. И тут до него дошло, что вонь, распространявшаяся именно от него, портит всю картину. Дима долго не раздумывал. Сбросив с себя одежду, погрузился в прохладу лесного ручья. Чуть позже здесь же выполоскал свою одежду и, шумно охая и ахая, мокрую натянул ее на себя. Пытаясь сориентироваться на месте, Дмитрий сверялся с картой на КПК, часы которого показывали уже 19:40. Двигаясь по бережку мелкого ручья и обходя очередные заросли, он набрел на... Его взору открылось большое, колышущееся разнонаправленными волнами высокой травы поле. Под небольшим уклоном оно уходило вниз, к виднеющейся вдали полосе лесного массива. Осматриваясь, Дима увидел, как косые лучи заходящего солнца невдалеке и справа от него высветили в глубине редкого кустарника двухметровую палатку и рядом с ней джип. Дмитрий автоматически присел, остерегаясь появления возможной опасности. Минуты три он пребывал в нерешительности, но любопытство таки взяло верх, и, внимательно осматриваясь, осторожно, Дима двинулся к джипу. Мимодумно его рука потянулась к пистолету, и сам он не заметил, как ладонь удобно приняла в себя рукоять оружия. И палатка, и автомобиль имели плачевный вид. По капоту запыленной грязной машины прошли три длинных, параллельных, зияющих чернотой раны с рваными концами металла наружу. Не вызывало никаких сомнений, это были следы какого-либо монстра из местных. Чуть подаль, возле палатки, лежало разбитое помповое ружье без приклада. Даже этого беглого осмотра хватило, чтобы понять, здесь произошла трагедия, жертвами которой, как возможно, и ее инициаторами, скорее всего, оказались сами же люди. Дмитрий больше всего боялся обнаружить разорванные и обезображенные трупы. К его облегчению, кроме пары окровавленных полуистлевших тряпок, висевших на ветках рядом стоящих деревьев, он ничего более пугающего не нашел. Джип оказался не заперт, и, нарушив его покой, Дима нашел в багажном отделении машины целый арсенал, причем в масле, а вот стоящий тут же рядом деревянный ящик содержал в себе уже раздувшиеся банки тушенки. Недолго думая, Дима заполнил патронами 12-го калибра свой рюкзак и опоясал свой торс патронташем, как матрос пулеметными лентами в старых кинофильмах. Вдобавок к этому снарядил патронами 3 магазина, спрятав их в подсумок, и повесил на плечо сайгу. Со смешанными чувствами он покидал это место. Но углубляться в свои переживания у него не было времени. В лесу темнеет быстро, и чтобы добраться до убежища хотя бы в сумерках, нужно было поторапливаться. КПК известило о поступившем сигнале. Дмитрий достал устройство. Сигнал был принят от автономного маячка и светился примерно в километре от путника. «Раз маячок на общедоступной частоте, — думал он, — то это приглашение для всех». «А!» — Дима мысленно махнул рукой. «Будь что будет. Все равно я точно не знаю, куда мне идти, и совсем не пойму, где я нахожусь». Уже в сгустившихся сумерках Дмитрий подошел к месту исходящего сигнала, обнаружив обычную землянку у окраины соснового леса. Натерпевшись страху от лесных шорохов, чьего-то глухого дыхания где-то за своей спиной и воя диких собак, Дима не стал ждать особого приглашения, а сходу, откинув щеколду, проник внутрь помещения, пустив перед собой луч тактического фонарика. Землянка пахнула ему в лицо застоявшимся воздухом с каким-то кислым привкусом. Внутренняя суть сооружения представляла собой комнату с приблизительными размерами 6 на 4 метра. Она была сложена из потемневших от времени бревен ниже поверхности почвы, и сверху с внешней стороны ее укрывал насыпной земляной холм. Левый дальний угол землянки занимала печка-буржуйка, нехитро изготовленная из обычной стальной бочки. Недалеко от нее, справа, стоял столик, и вокруг него несколько толстых чурбанов, замещающих стулья. Далее, вдоль стены к выходу, шел ряд топчанов, стоявших торцом к стене. Над ними, под потолком, висела длинная во всю ширину стены полка. По левую руку от входа в углу Дима увидел 3 пластиковых бочки, литров так по 20 каждая. И далее у стены лежал хворост, а за ним ряд аккуратно сложенных дров. Над ними также была прикреплена полка, висевшая на уровне груди. Она была заполнена ящичками, каким-то хламом, из которого торчали проволочки и какие-то детальки, несколько банок тушенки в смазке, пластиковые контейнеры и, наконец, пара кастрюль, чайник, стопка алюминиевых тарелок. Дмитрий накинул щеколду, закрывая дверь, отметив для себя, что ее можно легко открыть любому, кто пожелает войти с внешней стороны. Что-то зашуршало под ногами. Опустив взгляд, в светлом пятне луча Дима увидел разбросанную повсюду на полу полынь. Пожав в недоумении плечами, осмотрел потолок. Как раз где-то в его середине, к балке, была прикреплена черная коробочка, опоясанная коническим полукругом диодного модуля. Став на цыпочки, он снял светильник с крючочка. Отыскав в рюкзаке пальчиковые батарейки, Дима установил их в приемный бункер устройства и, снова водрузив светильник на место, сдвинул рычажок выключателя. Землянка озарилась ярким электрическим светом. Было сыро. Вдобавок к этому Дима продрог, высушивая своим телом одежду. Положив ружье на топчан, так чтобы в случае опасности он мог легко его достать, затопил печь. Пластиковые бочки оказались наполнены доверху водой. Дмитрий поначалу отнесся к ней настороженно. Нагнувшись, он понюхал содержимое и заметил дрожащие на дне бочонка большие блестящие пятаки. Достав один, понял, почему вода не протухла и не зацвела. На дне емкости лежала серебряная фольга. «Богаты живут», — подумал он, отправляя драгоценный металл обратно в бочку. Стало тепло и душно. Быстро закипел чайник. «Да, так можно жить», — проговорив эти слова, Дмитрий залил кипяток в кружку с чайными лепестками и в тарелку с быстро приготовляющейся кашей. Несмотря на то, что из внешнего мира через закрытую дверь изредка доносились пугающие звуки, Дима чувствовал себя в землянке более-менее комфортно. Все одно лучше, чем там, среди темного леса, который наполняют жуткие, опасные монстры. Звонко щелкнула слетевшая с упора щеколда. Противно скрипя, медленно отворяется дверь, и в ее проеме проявляется страшная болотная тварь. Две искорки в больших черных глазницах приковывают к себе, затягивая и погружая в вязкую, дремучую темноту. Вздрогнув, Дмитрий подскочил, намереваясь кинуться к Сайге, но тут же рухнул, опрокинув на себя уже остывший чайник и пустую тарелку. Не поняв, в чем дело, он с ужасом уставился на входную дверь, которая оказалась заперта. Немного успокоившись, внимательно осмотрелся и, не найдя ничего пугающего и необычного, снова попытался встать. «Во, блин! Ногу отсидел! Надо же! Я снова мокрый! Вот гадство!» Тысяча иголочек побежала по ноге, извещая о восстановившемся кровотоке. Доковыляв до лежака, взял ружье и, вцепившись в него, как в спасительную соломинку, заходил взад-вперед, разминая ногу. «И приснится же такое!» Подхватив с пола чайник, осторожно направился к двери. «Гремишь ты при падении хорошо, так что со своим умением шуметь будешь стоять в охранении!» Дима поймал себя на мысли, что разговаривает с чайником, как с одушевленным предметом. Из небольшого отрезка сталинистой проволоки, найденной тут же на полке, сконструировал простенькое приспособление и, укрепив его на двери, подвесил на него чайник. Под низ, на пол, поставил пустую кастрюлю. «Так», — Дима прикинул правильность своих расчетов. Дверь открывается наружу, чайник срывается и падает на кастрюлю. Грохот привлекает мое внимание и, возможно, отпугивает незваного гостя. Замечательно. Достал из кармана КПК. Как и ранее, умное устройство, подрастеряв все, что могло, с большой скоростью садя аккумулятор, безнадежно пыталось что-то найти. В углу монитора чернело текущее время — 22:20. Вздохнув, Дмитрий выключил его, пытаясь тем самым экономить батарейку. Усевшись на дальний от входа топчан и прислонившись к стене, Дима обнял оружие и немигающим взглядом уставился на дверь. Минут через 10 он так и уснул. Раннее утро. Старый родительский дом, спальня, на побеленной мелом стене висит картина бегущего по волнам корабля, слева шкаф и рядом кровать сестры. Все такое родное, теперь уже непривычно большое, как в далеком-далеком детстве. Это сон. Удивительный, старый, добрый сон. Легкий шорох, тихие шаги. Дима открыл глаза, почувствовав постороннее присутствие. Маленькая красивая девочка в простеньком платье улыбнулась ему. Стоявшая у изголовья кровати, она быстро переместилась в угол комнаты, уставившись на него своими большими глазенками. И вот уже в длинных белых гольфах, в синеньких шортах и белой рубашке он стоит рядом с ней. Декорации ушли куда-то на задний план, оставив только их. «Хочешь конфетку?» Дима протянул ручонку. «Давай!» Девочка поднесла к его руке небольшую, в яркой обертке, конфету. Неощутимо провалившись сквозь ладонь мальчика, она упала на пол. Диму необыкновенно поразило данное обстоятельство. Он чувствовал исходящее от девочки тепло и искренность. Она не могла обмануть. Мальчик удивленно уставился на свою руку и на лежащую на полу конфетку. «Ну что же ты? Держи!» Все повторилось, и вновь конфета лежала на полу. «Попробуем еще. Подними ее». И вновь никак. Предмет не ощущался, проходя сквозь пальцы, оставался лежать неподвижно. «Это же так просто. Как ты не поймешь? Держи. Я верю, у тебя получится». Где-то на территории зоны отчуждения, 15 июня 2013 года, 12 часов 5 минут. Вынырнув из страны сновидений на поверхность реального мира, Дмитрий еще какое-то время прислушивался к наполнявшим окружающее пространство звукам. Пахло жареной картошкой, ноздри щекотал легкий запах дыма и аромат тушеного мяса. Потихонечку память возвращала его в действительность. «Добрый день!» Дима открыл глаза, но быстро подняться с лежака у него не получилось. Тело затекло и с непривычки спать на жестком ложе ломило, принося при движении болевые ощущения и дискомфорт. Скривившись, он сел, свесив ноги и опустив голову. «Ты это с чайником неплохо, конечно, придумал, но зазря. Я от неожиданности чуть было ноги себе кипятком не ошпарил». Дмитрий встрепенулся. «Каким кипятком? Чайник пустой был». «Вот то-то и оно. Я чуть разрыв сердца не получил, а ты даже не шелохнулся». «Ну да ладно. Недалеко от выхода рукомойник, разомнись да умойся. Заодно картошка к обеду поспеет. Ты не бойся, вокруг землянки все чисто, я проверял. А чуть лесная еще от выброса не отошла». Вставая, Дима осмотрелся. Его ружье висело на стене над его топчаном, вещмешок на полке, а на соседних трех лежаках разместились чьи-то объемные рюкзаки. Широкоплечий, на вид мощный мужчина с трехдневной щетиной, нарезал на дощечке лук. Он поднял на Дмитрия глаза, и Дима отметил для себя, что этому человеку где-то уже за 50. «Значит, выброс уже прошел?» «Ну да, где-то после двух ночи шарахнуло». Еще немного помявшись, Дмитрий направился к выходу и, осторожно открыв дверь, вышел на улицу. Незнакомец сервировал стол на двоих, и в тот момент, когда в помещение вошел Дима, он ставил на стол бутылку водки. «Соседи наши отобедали ранее и отлучились, здесь неподалеку. Обещали к вечеру вернуться. Ну а мы давай перекусим малость, что Бог послал, да выпьем за знакомство». При этих словах он разлил содержимое бутылки по кружкам. Дмитрий стоял в нерешительности, размышляя, стоит ли доверять этому незнакомцу. А тем временем мужчина уселся за стол и, ухватившись за ложку, погрузил ее в полную сковороду жареные картошки с луком и тушенкой, не обращая никакого внимания на своего случайного соседа. Сглотнув слюну, Дима несмело присел за стол напротив него и тоже взял в руки ложку. Через несколько минут тихого поглощения пищи незнакомец поднял кружку. «Что ж, пора преодолеть чувство неловкости и познакомиться. Ты как зовешься?» Дмитрий, в свою очередь, взялся за кружку с алкогольным напитком и, сглотнув, проговорил. «Я Дима. В последнее время меня зовут Рыцарем, но мне не нравится это прозвище». «Прозвища, они из ничего не появляются. Знать, есть на то причины, раз уж тебя так кличут. Но если не нравится это, то придумай себе другое. Ну, а меня люди знают как Шершня». Дмитрий вздрогнул от неожиданности такой встречи, и это не укрылось от взгляда собеседника. Не ставя кружку на стол, тот лишь спросил. «Мы знакомы?» Дима тоже не стал ставить кружку, удерживая ее двумя руками. «Заочно. По крайней мере, я о вас наслышан». «Что ж, за знакомство!» Шершень опрокинул содержимое кружки себе внутрь, после чего нарочито-деловито принялся набивать себе рот картошкой. Дмитрий последовал его примеру, и в этом тихом поглощении пищи чувствовалась натянутость происходящего, а каждый из них, стараясь не смотреть на соседа, размышлял, что же будет дальше. Сковородка опустела. Не вставая из-за стола, Шершень потянулся в сторону буржуйки и, ухватившись за чайник, налил себе в кружку кипятка, погрузив туда пакетик с чаем. И что же ты обо мне слышал? Хорошего мало. Вот значит как. Боишься меня? Нет. Ага. Шершень облокотился о стол. Старатель при случае просил привет передать. Давненько, говорит, потерял друга своего из вида. На то были свои причины. Очевидно, эти причины — Кощей и Стаффорд. Шершень поднял вверх левую бровь, но промолчал. Дмитрий не стал напирать, а лишь из-под лобья наблюдал за соседом. Не надо на меня смотреть, как на врага народа. Повторюсь, на все были свои причины. Просто я немного заигрался. Заигрался? Да. Истина открылась мне слишком поздно. Шершень жестом руки остановил Дмитрия, порывающегося что-то сказать. Предлагаю такой расклад. Чтобы не было недомолвок, из разрозненной мозаики сложилась полная картина, столкнувшей нас с действительностью. Для того, чтобы мы понимали друг друга в полную меру. Ты расскажи мне все без утайки. В свою очередь я расскажу о Кощее и своей роли при нем. Стаффорд же мне мало знаком. Я дел с ним не имел. И только потом, когда мы узнаем на данный момент сокрытые от нас обоих, мы сможем решить, как относиться друг к другу. Враги мы или друзья? Согласен? Несколько минут Дима молчал, раздумывая над предложением. Пауза сильно затянулась, но Шершень не торопил. Наконец Дмитрий пересел на топчан и, обняв руками колени, начал свой рассказ. Киев. Резиденция рыцарей плаща и кинжала. 15 июня 2013 года. 12 часов 30 минут. Вибрация проснувшегося мобильника вывела Галину Григорьевну из раздумий. «Я слушаю. Можете говорить?» «Да. Что расскажешь?» «Наш молодой сталкер согласен с нами сотрудничать. Материалы на него готовы, но рассказывает он, конечно, интересные вещи. Вот только к нашей операции они имеют очень уж косвенное отношение. Хотя и проясняют кое-какие детали некоторых событий, развернувшихся в последнее время вокруг зоны отчуждения. Остальные задержанные, которых доставила группа Плеярова, можно сказать, вообще левые». «Что по письму?» «Касательно письма. Его Катерина писала собственноручно. Это подтвердила графологическая экспертиза. Однако эксперты не могут с точностью утверждать, она ли непосредственно излагала свои мысли или стелила по бумаге под диктовку. На данный момент ясно одно — мы ее потеряли, в равной степени, как и нашего информатора, находящегося при ней. С чем же мне идти к руководству? За такие подвиги меня просто-напросто срамной метлой со службы гнать будут. Я недаром уговорил вас обследовать подземелье. Слава богу, имелось несколько комплектов оборудования с замкнутым циклом дыхания. Да, единственный из уцелевших при взрыве, которого мы извлекли на поверхность, сейчас пришел в себя, и его состояние стабильно. Врачи разрешили с ним работать. А вот на образцах, взятых нами в этом логове, найдены следы наркотика, разыскиваемой нами лабораторией. С чем вас и поздравляю. Пока не с чем поздравлять. По сути дела, мы вернулись несолоно хлебавши. Остается надеяться, что этот гражданин из подземелья прояснит нам картину. О, чуть не забыл. Свершилось? Нам пришла документация по секретным разработкам на интересующей нас территории. Самое неприятное так это то, что материалы прибыли в очень усеченном варианте и содержат данные только о той части громадного комплекса, где располагалась лаборатория. Понятное дело. Думаю, чуть позже мы будем иметь полный комплект такого рода документаций. Я более чем уверена, приоритеты нашей операции начинают меняться. У меня был очень интересный неформальный разговор с одним из... В общем, подробности при личной встрече. Что ж, дружище, мне пора на ковер. Спасибо тебе, Славик, и до связи. Поначалу, окунувшись в невеселые раздумья, Галина Григорьевна достала пачку длинных и тонких сигарет. Долго крутила их в руках, да так и забыла на лавке. Покидая римский дворик, она вдруг улыбнулась и, тверже ставя ногу, вошла во внутреннее помещение таинственного здания. Территория зоны отчуждения, 15 июня 2013 года, 12 часов 35 минут. Маленькие пушистые облака, дружные и согласованные колонны, направлялись куда-то далеко за горизонт, чтобы где-то там постепенно растаять в далекой дымке северо-восточного направления. Легкие порывы горячего ветра приносили с собой удаленный шум соснового леса и тонкий аромат полевых растений. У края плоской вершины невысокой возвышенности, заросшей редкой растительностью, в тени высоких сосен, на старом потемневшем от времени бревне, сидел Кощей. Он только что закончил обедать и не спеша собирал отходы в полиэтиленовый пакет. Совсем рядом, почти по касательной к голове человека, гулко прожужжал крупный шмель, исчезнув вдали своей зигзагообразной траектории. «Ну ничего себе!» — подумалось Кощею. «Чуть с ног не сбил!» Уложив отходы в заранее приготовленное углубление, он засыпал их землей, скрывая таким образом свое пребывание здесь. Утолив голод и жажду, Кощей не торопился покидать это место. Он просто сидел и смотрел вдаль перед собой, куда-то далеко-далеко, на линию горизонта. «А действительно», — думал он, — «если долго смотреть вдаль, любуясь открывшимся пейзажем, на душе становится легко, спокойно. Куда-то уходит суета, и, можно сказать, ты чуточку, самую малость, и на чуть-чуть входишь в гармонию с природой». Очевидно, само собой созерцание благотворно влияет на психику. Довольно улыбнувшись, он достал из нарукавного кармана свой КПК. Пока устройство загружалось, Кощей все так же, мечтательно улыбаясь, смотрел на расстелившееся перед ним пространство. Монитор светился иконкой прибывшего сообщения. По номеру отправителя было понятно, что извещение отправлено оборудованием охранной сигнализации подземного комплекса. Им было запрограммировано 3 варианта подобного сообщения. Какой же из них пришел? В любом случае, это означало то, что система сработала. Вот только как? Какое-то время он все еще не решался открыть сообщение, мимодумно поглаживая пальцем клавиатуру. Все равно, что-либо изменить уже невозможно. Сообщение гласило. Активация состоялась 14.06.2013 в 15.55. Далее шел код системной ошибки, означающий гибель оборудования. «Свершилось! Теперь меня никто не будет искать, ведь я...» «Нет, Кощей погиб, а я молодой сталкер, вольный сталкер, и я свободен!» В это время, завибрировав, КПК известил хозяина о входящем звонке. Совершенно не думая, на радостях своего нового рождения он автоматически снял трубку. «Алло, Кощей, почему нам никто не отвечает? Мы нашли сервер сталкерской сети. Мы не виноваты, но у нас беда. Сработало какое-то хитроумное охранное устройство, своим действием активировав неизвестный нам артефакт. Здесь все тает, как пластилин на горячей сковородке, превращаясь в говно. Михась не успел выйти и уже расплавился. Что нам делать?» «Отходите на Усов». Но в трубке воцарилась тишина. Монитор устройства безутешно известил владельца о потере связи. Уничтожать сервер сталкерской сети в его планы не входило. Он лишь хотел его контролировать, а следовательно иметь полную картину всего происходящего в зоне, включая и переписку между учеными. Но все получилось иначе. «Слава богу, невезучий Кощей погиб», — саркастически заметил в своих рассуждениях только что явивший себя таинственной зоне вольный сталкер. «И следовательно, не просто нужно, а я бы сказал, необходимо принести в жертву все, что с ним связано». Выхватив из ножен нож, он углубился в редкий кустарник и быстро вырыл углубление в земле. Расстелив метровый кусок ткани, начал выкладывать на его поверхность все те предметы и устройства, которые могли идентифицировать его с Кощеем. Затем все это было сброшено на дно углубления. КПК он разбил прикладом автомата. Это все было спешно закопано, и уже удовлетворившись содеянным, вольный сталкер открыл бутылку водки, наполнив ее содержимым раскладной металлический стаканчик. За новую жизнь! В одном из мест славного града Киева, 15 июня 2013 года, 18 часов 10 минут. Широкоплечий, статный мужчина в черной рубашке и джинсах, не торопясь, пересек аллею, направляясь к длинной скамейке, стоящей в тени старых каштанов. Навстречу ему поднялся пожилой человек с блестящей лысиной, лицо которого украшали стильные темные очки с достаточно толстыми линзами, а общую картину имиджа незнакомца завершали элегантная светлая рубашка на выпуск, темные брюки и легкие кожаные туфли. Улыбаясь друг другу, они дружелюбно пожали руки. «Я смотрю, ты все в одной паре, практически не меняешься с возрастом. Ну так я же еще молодой, да и не сижу в душных кабинетах». «Да уж, капитан, ведь мог сделать блестящую карьеру. Кабы в руководстве было поменьше дураломов, да папенькиных сынков, что, в принципе, равносильно одно другому, то, может, и сделал бы. А так, меня вполне устраивает моя теперешняя жизнь и мое положение в ней». «Хорошо, оставим это. А то затянул уже свою старую песню. Рассказывай, с чем пожаловал, мой радиоактивный друг. Дим Димыч, я нормальный. Нормальный. Предлагаю прогуляться по аллейке. Оно так сподручнее будет пообщаться. Это была странная парочка. Но из окружающей их влекомой суетой массовки никто не обращал на них никакого внимания. Они шли не спеша плечом к плечу, в ногу и тихонечко беседовали друг с другом, как старые добрые приятели, коими они и являлись. Контейнеры были уничтожены со всем своим содержимым. Во время операции мы потеряли одного человека. Теперь из всего взвода нас осталось трое. Я вот так понимаю, исследования в этом направлении таки будут продолжаться? Возможно. Но не завтра, это точно. Нет ни ученых мозгов, подобающей квалификации, ни ассигнований. Плюс ко всему этому потеря прототипа и части документации. В общем, говорить пока не о чем. То, в разработке чего вы принимали участие, а затем и уничтожили, оружие большой войны, как показывают современные реалии, это дело вчерашнего дня. Вот как? Да-да. Мировые войны, хоть ядерные, хоть какие, невыгодны. Другое дело — локальные конфликты. Сейчас их даже не называют войнами, так как само это понятие деформировалось в сознании людей. Более того, сами принципы ведения войны сильно изменились. Последнее твое утверждение мне понятно, а вот западная идеология настолько расправила крылья, получив в свой арсенал технологии манипуляции сознанием масс, что войны, несущие разрушения, уходят в прошлое. Яркий пример — так называемое поколение пепси-колы. Их культура низведена к развлечениям, находящимся на уровне бордюра и сводящейся к требованию хлеба и зрелищ. У них извращенное представление о свободе. Их бог — это покой, пиво, жвачка. Вот так вот, с помощью идеологических технологий, в которой не последнее место занимает Болонская система образования, не дающая человеку полной картины мира, создаются из подрастающего поколения разобщенные субъекты по однотипному образу и подобию. И все. Незачем воевать. Получается серая масса ничего не стоящих и легко заменяемых субъектов, без идей в голове и чего-то святого внутри. Все, он твой. С ним можно легко договориться или купить, не имеет особого значения. Из этих людей, как из пластилина, можно лепить все, что угодно. Думается мне, что недаром все это делается. Думается мне, идет разделение людей на типы. Идет необратимый процесс создания многоэтажного человечества. Для чего? Все очень просто. Разделяй и властвуй. Понимай это как хочешь, но, по моему разумению, в середине этого века придет к открытому глобальному господству мировое правительство. И с ним новая распределительная экономика сродни той, что была в Союзе. Глобализация. Вот для чего все эти потуги. И как ты думаешь, что будет? Что? Конец истории. Начнется эпоха застоя. Если, конечно, общность человеческая не перейдет в какое-либо новое, доселе невиданное качество, желательно поднявшись при этом на ступеньку выше в своем развитии. С этим можно поспорить. Можно. Но с чем именно? Да и то, если ты знаешь что-то такое, чего не знаю я. К примеру, мужчина достал из кармана пластинку каких-то таблеток и быстро отправил одну из них себе под язык. Маркс и Энгельс написали умные книги. Но, как мне думается, в современных реалиях они уже устарели. Устарел и их понятийный аппарат. Это чисто мое мнение, я ни на что не претендую. Экономика в современном мире никак не стихийная. Она планируемая. И только так. Потому как по-другому, при устремлениях к глобальной политике, никак нельзя. А сам по себе бурно цветущий капитализм или бурно загнивающий, не столь важно. С момента своего зарождения, где-то в 70-х годах 19-го столетия и по сей день, всегда стремился и стремится к монополии. Следовательно, капитализм как таковой – враг рынка, потому как он борется за эту самую монополию. Так называемый «рынок» – это только поле битвы и ничего более. Сильные поглощают более слабых и усваивают их активы. Затем более мощные поглощают сильных, все с той же целью – усвоить их активы. И так по возрастающей. Как там было? В одном из американских фильмов герой произносит «Остаться должен только один». Так и здесь. Когда гигантская денежная масса сконцентрируется в одних или нескольких руках, она выкристаллизуется в нечто особенное. Ты только представь, финансовый капитал всего мира становится под контроль. И вся эта денежная масса, как будто переступив порог критической массы, превращается в чистую власть. Мужчина закашлялся. Понятно. Ну, с глобальными вопросами ты меня ознакомил. Политинформацию провел. Какие у вас здесь местные новости? Сейчас практически на физическом уровне ощущаются новые веяния в политике относительно зоны отчуждения. Да и иностранные государства напирают, видя в ней огромную угрозу для всего человечества. А, естественно, спонсируют различного рода исследования. Да-да. Готовится серия новых перспективных исследований, в том числе и в военной сфере, за счет средств, выделенных мировым сообществом. Для этого планируется задействовать секретные объекты еще советских построек. Именно тех из них, которые находятся внутри зоны, за поясом высокой аномальной активности. Если мне не изменяет память, там таких объектов два. Вот только к чему это все приведет? Неизвестно. А что так? Ну, во-первых, за этим поясом слепое пятно для всех видов следящей аппаратуры. Спутниками не просматривается. Картинка получается смазанная и размытая, как клякса. Во-вторых, по данным военных сталкеров, проникавших в центр зоны, там приблизительно так же спокойно, как и в окрестностях кордона, но присутствуют пока неизвестные науке виды излучений и полей. В зоне стабильно только одно — нестабильность. В общем, дело ясное, что дело темное. Но почему так сильно гайки закрутили на кордоне? И что можешь сказать касательно моей просьбы? Относительно твоей просьбы. В этот раз все решится без нашего вмешательства. Чтоб ты понимал, за контроль над зоной вступили в противоборство два сильных и влиятельных клана. Историю их я тебе рассказывать не буду, но чтобы картина была полной, добавлю несколько мазков. В СССР, как мы с тобой знаем, государственный чиновник олицетворял собой реальную государственную власть. С развалом Союза власть государственности завалилась за плинтус. И чтобы чиновник мог выжить перед лицом правового нигилизма и беспредела во всеобщей вакханалии разграбления страны, ему необходимо было иметь новую защиту. На постсоветском пространстве стали возникать и сформировываться в реальную силу различные преступные и полупреступные кланы. В них и интегрировался брошенный на произвол судьбы чиновник, и в этом случае они были друг другу взаимовыгодны. Рос клан, поднимался по служебной лестнице чиновник, или наоборот, что позволяло на различных уровнях решать свои шкурные вопросы, ну и так далее. Так дело обстоит и сейчас. Чиновник не удержится, если не вольется в какой-нибудь влиятельный клан. В принципе, по такой же схеме становились на ноги и кланы, о которых я сейчас веду речь. Так вот, люди там умные, дальновидные, играются осторожно, сдержанно и неторопливо. Доказательств, как таковых, у меня нет. Но последние события вокруг твоего места обитания связаны именно с этим противоборством. Это лично моя точка зрения. Понятно. Но я что-то не улавливаю нить, как это связано с моей просьбой. Ну, во-первых, все по порядку. А во-вторых, самое прямое. Не спеши. Подняв руку, он посмотрел на часы. У твоего сержанта, можно сказать, проблемы закончились. Ему несказанно повезло, так что вмешиваться в его судьбу нам незачем. Работники СБУ в очередной раз доказали, что кушают свой хлебушек недаром. Не знаю подробностей, но что-то интересное они все-таки смогли накопать и вскрыли определенные факты. Обвинения сержанта сегодня днем были сняты. Перед людьми и перед законом он чист. Пусть возвращается домой, на службе его восстановят, дадут медальку. Главное, чтобы он о зоне напрочь позабыл и не болтал языком лишнего. Все дело в том, что противоборство этих кланов только начинает набирать обороты, и ему нужно будет постараться не оказаться между двух жерновов. И то, что приподнялась завеса над проблемой твоего сержанта, чистая случайность, поверь мне на слово. По сути, он был разменной монетой в чужой игре, как и те, кто остался на том поле. Какое-то время они шли молча, затем Дмитрий Дмитриевич заговорил снова. Кто-то понял, что в зоне заложены большие перспективы и на настоящее, и на будущее. Плюс к этому, с ее помощью можно влиять и на мировое сообщество. А насколько сильны эти кланы, можно судить о том, что западные инвестиции на изучение зоны будут протекать и, очевидно, аккумулироваться в банках и структурах этих противоборствующих кланов. Отсюда вывод. Становится очевидно, в чем-то они договорились и, возможно, поделили сферы своего влияния. Так что свои игры они будут устраивать не на своем поле, это уж точно. Отсюда и закручивание гаек на кордоне. Никому не интересно, чтобы у него под ногами суетились какие-то там шмакодявки, создающие мелочные, но все-таки неприятные проблемы. Хорошо. А как обстоят дела с девчонками? Нет, ну вы посмотрите на него. Мать Тереза. Тебя какая из них больше интересует? Не томи, начинай с любой. Насколько я смог разузнать, интерес к Катерине потерян, поскольку и лаборатория, и ее руководитель были найдены и уничтожены. Некий Кощей подорвал себя вместе со всем своим бедламом. Об этом сегодня говорилось на заседании в управлении, часа два назад. Дело закрыто и сдано в архив. Отличившиеся будут награждены. А про эту твою Катерину как-то забыли совсем, что само по себе подозрительно. Но она до сих пор числится в розыске, как и ее сестра, пропавшая без вести. Так что лучший для нее вариант будет таким. Отсидеться ей надо, пока не наступит срок давности. Доказательств против нее масса, а вот фактов в пользу ее невиновности сгулькин нос, да и то только косвенные. А что с Эльвирой? А что с ней? Вроде все в порядке. Девчушка ее растет, мужик ее ушел в очередной запой, так что девочка живет у соседей. Да лучше сам расскажи мне, что удумал. Не знаю пока. Так думай получше. То, что семью решил создать, это хорошо. Вот только ребенка растить, не кристаллы в аномалии выращивать. Ты обещал не вспоминать об этом. Да ладно. Девчонку и на ноги поставить надо, и образование дать, и путь жизненный наметить. А ты сможешь это сделать? Вроде до седых волос дожил, а сохранил ум 17-летнего ребенка. Какое-то время они шли молча. Затем капитан легонько подтолкнул плечом своего друга. «Что можешь предложить?» «Что предложить?» «А, есть у меня к тебе предложение, капитан. Хочешь поработать на благо Отечества?» «Чего ты, Дим Димыч, я тебе за другое спрашиваю, а ты Отечество?» «Мое Отечество умерло в 90-х годах прошлого века». «Опять ты в свою дуду. Перестань молоть чушь, а ты меня расстраиваешь. Вот где проскакивает твоя серость и низкий полет мысли. Запомни раз и навсегда, категоричность суждений есть признак ограниченности. Жизнь не стоит на месте. Все в этот мир приходит на время. С испокон веков исторически так сложилось, что наш удел — строить империи, которые со временем разрушаются, давая строительный материал для чего-то нового. Смотри на мир своими широко открытыми глазами. Создавая империи, мы всегда толкали мир к прогрессу. Ты только посмотри, чего понастроить смогли. Мы же всегда были впереди планеты всей. И даже на обломках этих гигантских сооружений жизнь взвивалась новым витком своего развития, даже если поначалу все низвергалось в дерьмо. Да-да, я, конечно, понимаю. На дерьме оно ведь и цветочки растут. Но какое... Ты прекрасно знаешь, что я не считал и не считаю, что Союз был плох или являлся какой-то там мифической осью зла. Кстати, ты не слышал притчу о двух городах, существовавших в далекой древности? Нет. Так получилось, что на территории одного государства существовало два странных города. В одном из них жили добрые, высокообразованные люди, а в другом — злые и коварные. И случилось так, что пришла беда в эту страну, вторгся в ее пределы завоеватель. И рассказали завоевателю, встретившиеся на его пути мудрецы, о сути этих двух городов, втайне желая гибели города, в котором поселилось зло. Но военачальник поступил по-своему. Он приказал разрушить и стереть с лица земли город с добрыми людьми. Когда же мудрецы в ужасе вопросили у него «почему?», он объяснил предельно просто алгоритм своих рассуждений. «Пусть, — говорит, — эти добрые люди расходятся по всему миру и несут всем людям знания и учат их добру. А зло пусть живет в одном месте и никому не мешает, варясь в собственном котле». Дурацкая притча. Вот всегда мне с тобой трудно общаться. Ты мной манипулируешь. Затем, немного помолчав, добавил. Так что ты там говорил по поводу работы? Где-то на территории зоны отчуждения, 15 июня 2013 года, 19 часов 25 минут. Заложив руки за спину и глядя себе под ноги, Дмитрий мерил шагами внутреннее пространство землянки, курсируя от входной двери к столу и обратно. Глядя на этот маятник, шершню припомнился Кощей в моменты его погружения в состояние глубоких раздумий и судьбоносных размышлений. «Да не мельтеши ты, паря! У меня голова уже кругом идет!» Дима остановился. Немного постояв, поудобнее уселся на топчан, обратившись к собеседнику. «Странно. Очень странно. Я прекрасно помню, что не пересекал пояс высокой аномальной активности, тем более шел в противоположном от него направлении. А оказался, как ты говоришь, почти в центре зоны. Ага. Где-то в 7 километрах к северо-востоку от города Припять. Он снова вскочил, несколько раз прошелся по комнате и вернулся к своему лежаку, уставившись взглядом в лицо собеседника. «Ладно, эти загадки оставим на потом. Расскажи мне лучше, что ты собираешься делать дальше?» Шершень почесал себе шею, при этом сильно вытянув вперед нижнюю губу. «Думаю, вернуться на базу и замочить Кощея. А если удастся, подорвать склады, уничтожив само осиное гнездо?» «Понятно. Что тебе понятно?» «Понятно мне, что нового ты в своем устремлении ничего не придумал. Твоя цель бросается в глаза, как бородавка на носу. Все как бы просто — кончить подельника, погрузив тем самым концы в воду. А кто будет исправлять все то, что вы понаделали?» «Исправить уже ничего не получится. По той простой причине, что последствия необратимы. Одна надежда. Исчезнет Кощей, воду мутить уже будет некому. Все оно потихонечку само и уляжется». Дмитрий снова соскочил с топчана и заходил по комнате. «И как оно уляжется? Когда останется ряд персонажей, таких как Стаффорд, как босс Кощея, руководящий им с большой земли, и прочие там пленники удачи? Кстати, какие надежды возлагал твой хозяин на Стаффорда? Какие он давал ему поручения? Какие ставил перед ним задачи?» «Я уже говорил, несмотря на то, что я был фигурой, приближенной к императору, многого я не знаю. Честное слово». «Могу только сказать, что, несмотря ни на что, Кощей — большой оригинал. Я уверен, доверил он Стаффорду особые задачи, будучи убежденным в его адекватности для их успешных решений. Из того, что я слышал, краем уха, могу предположить, только предположить, что главная цель Стаффорда — любыми путями возглавить консолидирующихся в какую-либо единую организованную систему различных сталкерских формирований, недовольных изменениями, происходящими в их жизни». И в связи с этим возникший в противовес проводимой Кощеем политики по созданию своей собственной карманной империи. Это его главная и основная цель. Задач же может быть несколько. Это и слив информации, и устранение особо рьяных. Но, на мой взгляд, согласно поставленной ему цели, главная и основная его задача — это под предлогом самых благородных и благих намерений спустить все это объединенное сообщество сталкеров, если, конечно, таковое появится, вместе со всеми его потугами и усилиями изменить ситуацию и переломить ход событий в выгребную яму, дабы они под ногами не мельтешили и не мешали Кощею творить историю. Нехило. Интересно, какие книги он читал? У кого учился такие прожекты строить? Шершень пожал плечами, и на какое-то время в комнате воцарилось молчание. Только изредка под ногами Дмитрия похрустывала разбросанная по полу сухая полынь. Дима заговорил первый. «Вот что я мыслю. Раз уж у нас с тобой имеется общий враг, значит, мы друзья. Значит, тебе нужно идти со мной». «А почему не тебе со мной?» «Ну, во-первых, кроме всего прочего, ты расскажешь моей подруге о судьбе ее сестры». «Стоп! Какой сестры?» «Дианы». «Это что, та черноглазая куколка, последняя из любовниц Кощея?» «Возможно». «А я ничего о ней не знаю, и судьба ее мне неизвестна. Она бежала». И поиски ни к чему хорошему не привели. Последнее, что могу сказать, наемники умыкнули ее с базы ученых и сопровождали на условленное заранее место. Что там случилось, не знает никто, но место, где они должны были встретиться с нашим отрядом, в данный момент напоминает лунный пейзаж. А отряда этого больше никто не видел. Вот сам это Катерине и расскажешь. С чего-то ведь тебе нужно начинать праведную жизнь. Покаешься перед людьми, глядишь, и совесть очистится, может, и душа спокойствие обретет. А заодно объединимся в своих устремлениях, выработаем совместный план действий. Вот лично я против всяких там убийств. Лично я к смерти не готов и не имею морального права лишать жизни другого. Наливая себе в кружку воду из чайника, Шершень недовольно проговорил. Кончай попусту болтать. Вопрос о том, будешь ли ты жрать человечину или нет, не имеет смысла до тех пор, пока ты не находишься в состоянии крайнего голода. Одним махом осушив кружку, он лег на топчан и, повернувшись на бок, добавил: «Я подумаю о твоем предложении. До завтрашнего утра». Где-то на территории зоны отчуждения, 16 июня 2013 года, 13 часов 57 минут. «Замри!» Ксандр резко оборвал свое движение, оставаясь стоять в неудобной позе, ощущая, как голову обхватил невидимый тяжелый обруч. Вокруг царила редкая угнетенная растительность. С немногих оголенных ветвей засохших деревьев свисали серые пучки, изредка поблескивающие на солнце паутины. «Осторожненько, делай шаг вправо и пяться назад, ко мне. Вот так. Стой!» «Что там было?» «Что тут еще может быть? У тебя, наверное, устройство твое хитроумное совсем работать не хочет. Еще бы чуть-чуть, я осталась бы одна, рядом с грудой порубанного мяса». «Странно. Зачем мы здесь? Я же вижу, до самого леса, виднеющегося вдали перед нами, стоит плотное аномальное поле». Ксандр Рик развернулся к Диане. «Это пояс высокой активности. Он бросил на землю рядом с собой маленький маячок. Отшельник говорил, что за ним находится зона спокойствия. Он говорил, там так же безопасно, как и на кордоне, в буферной зоне. Я склонен ему доверять». «А с тобой, моя красавица, я ничего не боюсь», — Ксандр улыбнулся. «С тобой, милая, я согласен отправиться куда угодно, хоть в огонь, хоть в воду». Диана, в свою очередь, тоже улыбнулась и, засмущавшись, скосила в сторону глаза. «Зачем же в огонь? Я, может, рядом с тобой только жить начинаю». Рик нежно обнял ее за плечи, а она, прижавшись к нему всем телом, прикрыв глаза, прошептала: «Все будет хорошо». Улыбнувшись, Ксандр согласно кивнул. Какое-то время они так и стояли, прижавшись друг к другу, боясь нарушить идиллию бурлящих в их душах чувств. «Вот что, друг мой сердечный», — Диана поправила косынку и лепесток, металлическая вставка которого натерла ей переносицу. «Поскольку я без всяких приборов вижу все соцветие окружающих нас аномалий, позволь мне идти первой. И не возражать, ты же несешь мой драгоценный артефакт». «Для меня пока остается загадкой, как ты вообще смогла найти его. Не иначе между вами существует некая мистическая связь. Что ж, мне ничего не остается, как быть твоим носильщиком». «Ладно, пойдем. Мне очень хочется, чтобы мы наконец-то уже вошли в эту зону так называемого спокойствия». Ксандр осмотрелся и, согласно кивнув, начал движение вслед за девушкой, находясь в арьергарде. Через 2 часа своего извилистого и сложного пути они достигли противоположного края аномально активного пояса вокруг центра зоны и углубились в густой лесной массив. Продвигаясь на восток сквозь дремучий смешанный лес, ими была обнаружена довольно большая поляна серповидной формы, внутреннюю грань которой огибал небольшой мелкий ручей, в котором тихо и приятно для уха шуршала чистая и прозрачная вода. Ксандр осматривался, сверяясь с картой местности, имеющейся у него в наличии. «Что-то не могу я этой раскраске понять, где мы все-таки находимся». Диана заглянула через его плечо и всмотрелась в полотно карты. Ткнув пальчиком в нижний правый угол, произнесла: «Карта за 1962 год. Более чем очевидно, ее данные устарели». Рик еще внимательнее осмотрелся. «Как тебе здесь?» Девушка провела рукой по колоскам высокой травы. «Красиво. Спокойно. Тогда здесь и обоснуемся». Он бросил на землю очередной маячок. «Здесь мы и поставим нашу лабораторию. Поможешь?» Диана улыбнулась. «Конечно». «Отлично. Приступаем к работе». Ксандр снял с плеч свой объемный вещмешок, развязал горловину и, немного покопавшись, извлек из него небольшой контейнер размером с книгу. Затем рядом с ним на траву легли моток веревки, нож и небольшое устройство, похожее на нетбук или электронный планшет. Прикрепив один конец веревки к вбитому в грунт колышку, он подал второй конец девушке. «Здесь будет центр нашего монументального сооружения. Натяни веревку и, идя по кругу, через каждый шаг ложи на землю одну из этих плашек». Ксандр открыл контейнер, напоминающий книгу, и передал Диане стопку из тонких круглых пластинок стального цвета. «А я займусь расстановкой зеркал». Пока девушка выполняла свое поручение, Рик выставил по периметру будущего сооружения еще несколько круглых плашек на высоте 1 метра над землей. Затем на треногу установил устройство, напоминающее нетбук, и подключил к нему телефон. «Я закончила». «Молодец. Подходи ко мне. Сейчас будет интересно». «Для чего это?» «Будем проектировать нашу скромную обитель и одновременно лабораторию для наших исследований». Ксандр пробежал пальцами по клавиатуре, и перед ними развернулся голографический экран с изображением различных строений. «Тебе какое из них нравится?» Диана долго всматривалась, затем ткнула пальчиком в выбранный объект. Тотчас же он развернулся на весь экран, а на площади, отмеченной девушкой при помощи серебристых плашек, возникла голографическая модель сооружения. «Прекрасный выбор!» — девушка открыла от изумления рот. «Это не просто голограмма. Это матрица будущего сооружения, и она несет в себе всю информацию о нем, какой плотности будут стены, из какого материала и так далее. Эта матрица олицетворяет собой как бы идейное наполнение всей предлагаемой нам модели. Что ж, начинаем строить». Сандер снова пробежался пальцами по клавиатуре и направился к голограмме матрицы. «Так, спальное помещение мы немного увеличим». Он сделал жест рукой, и внутренняя планировка изменилась. «Санузел раздельный, если можно». В знак согласия Рик кивнул. «И сделать 3 шлюза, и с разных сторон, чтобы можно было в случае чего быстро проникнуть внутрь, а не оббегать». Рик снова кивнул. Минут через 15 Ксандр подошел к Диане. «Как тебе?» «Класс! Только как это все материализовать?» Рик ударил пальцем по какой-то клавише на странном устройстве. «Все, приступили к материализации. Ждем первую партию». «Первую партию чего?» Мужчина обнял девушку за плечи. «Строительного материала». Диана запрокинула голову и на краю своего периферического зрения увидела молниеносно вспыхнувший где-то в западном направлении яркий луч света. Вынырнув из тучи, он ударил в землю почти вертикально. Минут через 10 люди услышали приближение ясного шума, напоминающий передвижение полчищ саранчи. Еще через несколько минут из леса на поляну хлынул черный и как нефть блестящий на солнце поток. Он окружил голограмму-матрицу в плотное кольцо, и в ее центр устремились тонкие ручейки. Каждая песчинка потока знала и занимала свое место, интегрируясь друг с другом и между собой в одну единую общность, превращаясь в монолитную твердь. На глазах у изумленных зрителей формировался фундамент, затем стены и простенки. Таких потоков было еще 2. Буквально за полчаса строение было готово. Ксандр снова прошелся пальцами по клавиатуре планшета. По стенам лаборатории пробежали 1000 электрических разрядов, в воздухе запахло озоном. «Вот и все», — он закрыл свой планшет. «Думаю, хозяюшка, это и будет нашим с тобой пристанищем на ближайшие несколько лет». Диана еще не отошла от увиденного и просто промолчала. Ксандр поднял свой рюкзак. «Пойдем, дорогая, будем обживаться». На 2 километра севернее места вышеописанных событий, 16 июня 2013 года, 18:10. Обходя большой испещренный трещинами камень, Дмитрий споткнулся об выступающий из земли корень дерева. «Уф-ё!» и, пытаясь удержаться на ногах, вылетел из кустарников на небольшую поляну. «Под ноги смотри, а то все в облаках летаешь. Все о переустройстве вселенной, думаю...» Выйдя на поляну, шершень резко прервал свой монолог, наблюдая, как из травы поднимаются и разворачиваются в их сторону доселе греющиеся на солнышке громадные псы. Люди замерли от неожиданности роковой встречи. Дмитрий и шершень оказались в центре плотного кольца, ощетинившихся оскалами кинжальных клыков здоровенных чернобыльских собак. Обнажая в страшном оскале свои клыки, они смыкали ряды, медленно сокращая расстояние для проведения молниеносной атаки на незваных гостей. «Вот и пришел наш черед». С окаменевшим бледным лицом шершень медленно извлекал из ножен нож, забыв о висевшем на поясе пистолете. «Нам остается только подороже продать свою жизнь». Рука Дмитрия легла на пистолетную рукоять сайги и судорожно вцепилась в нее. Вдруг перед ними приземлилась еще одна огромная собака и, припав к земле, оскалила клыки против стаи. Присев от неожиданности, Дима бегло глянул назад и увидел еще несколько псов, стоящих за ними, на возвышающемся над кустарником камне. Они стояли гордо, ощущая свою власть, свысока наблюдали за происходящим внизу. Как будто где-то звякнул колокольчик, и по его команде настроение стаи резко изменилось. Между собаками произошел быстрый обмен информацией, и с удивительной синхронностью они развернулись, медленно и величаво покинув поляну. Люди не смогли поверить в происходящее, а громадный пес с большим на всю спину шрамом повернул голову, встретившись с взглядом Дмитрия. Еще немного, и поляна осталась пуста. Белый, как стена, шершень произнес, вопрошая как бы в пустоту, не ожидая ответа. «Что это было?» Дмитрий облизал пересохшие губы. «Мне отдали долг». Через пару часов они вышли к широкому мелководному ручью. Присев на корточки, Дима с наслаждением умывал свое лицо, смывая с себя усталость, как дорожную пыль. Вдоволь наплескавшись, он начал рассматривать здешние красоты, и его взгляд упал на идеально квадратное, темное углубление на дне ручья. Заинтересовавшись, Дмитрий привлек внимание шершня и устроился получше рассмотреть находку. Это углубление оказалось небольшим отстойником, снабженным различными фильтрами, из которого выходила на берег дюймовая металлическая труба. Люди переглянулись. «Судя по всему, это сделано совсем недавно, если не сегодня». Шершень ткнул пальцем в сторону отстойника, указывая напарнику на факты, подтверждающие его правоту. «Еще даже не заилилось». Успешно форсировав ручеек, именовав заросли серебристой смородины, друзья вышли на серповидную поляну, где перед ними предстала поблескивающая на солнце научная лаборатория. «Ты смотри, яйцеголовые уже и сюда забрались!» — Шершень улыбнулся. «Слава богу! Будет где переночевать!» Киев. Сырецкий парк. 17 июня 2013 года. 9 часов 7 минут. Галина Григорьевна припарковала свой автомобиль на стоянке близ автобазы СБУ. Поставив машину на сигнализацию, она не спеша пересекла автодорогу, направившись к кафешке, построенной на месте ранее сгоревшей станции Пионерская, детской железной дороги. Подходя к кафе, ее настроение изменилось. Галина Григорьевна взяла резко вправо и, перейдя через рельсы железной дороги, неспешным прогулочным шагом по тропинке направилась к центру парка. В ее руке мелькнул телефон. «Алло, Славик, я передумала. Встретимся не в кафешке, а в парке. Да так, хочется прогуляться. Давай, догоняй. Я иду по аллейке, которая ведет от кафе вглубь парка». Гул города, окружающего парк, утих, а затем и пропал, затерявшись где-то в листве больших старых деревьев, раскинувших вширь свои богатые кроны. Стало непривычно тихо, спокойно. Городская суета как бы отступила, позволяя радоваться рождающимся в душе новым или давно забытым волнующим чувствам и приходящим вместе с ними легким незамысловатым мыслям. Проходя мимо недавно повалившегося дерева, женщина остановилась, немного подумав, сошла с тропы, решив здесь дождаться своего товарища. «Я уже хотел созваниваться, а то все иду, иду и никак не догоню. Мне показалось, что прогуляться будет гораздо полезнее и интереснее, чем посиделки в кафе. Заодно не будет лишних ушей». «Да, хорошо здесь. Последний раз я был в этом парке, когда в школе учился. Потом все как-то времени не было. Предлагаю прогуляться по парку. А еще хочу покататься на детском поезде». Собеседник подмигнул ей. «Будем ехать и песни петь. Жаль, всю не помню». Как бы задумавшись, он внутренне настроился и тихонько запел. «Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди». Улыбнувшись, Галина Григорьевна стала рядом с ним, и, припев песни, они уже пели вместе. «Скатертью, скатертью дальний путь стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон». «Славик, не нужно быть столь категоричным. А я не получил какого-либо морального удовлетворения от проделанной работы. Как-то все тупо, впустую. Мы не довели дело до логического завершения. Более того, мы были заложниками случайно возникающих обстоятельств, играющих с нами, как со слепыми котятами». «Перестань. По нашей теперешней жизни не стоит быть столь рьяным хоть в чем-нибудь. Благодарности и уж тем более удовлетворения все равно не дождешься. По теперешним реалиям в любой работе нужно иметь определенную долю безразличия. Не то даром сердце назорвешь». Она зевнула. «Операцию завершила верхушка нашего руководства. Очевидно, для этого есть веские причины. По крайней мере, лаборатория уничтожена». «Я просто боюсь подумать о роде этих веских причин». «А вот и не думай. А лучше забудь об этом. Все материалы операции «Манта» попали под гриф «Целком таемно». Всего-навсего оперативно прикрыли все то, что мы случайно сковырнули, и что, очевидно, для чьих-то интересов грозит довольно опасными и нежелательными последствиями. Я тебе говорила, что у меня был неформальный разговор с одним очень влиятельным человеком. Что-то было. Они подошли к мосту детской железной дороги, проходящему над глубоким оврагом. Я ухожу на пенсию. Не понял. У меня уже есть 20 лет выслуги, да и чувствую я, лучше уйти именно сейчас. Как раз для этого сейчас самый благоприятный момент. Понимаешь, я как бы на физическом уровне ощущаю, что-то во мне сильно изменилось за последнее время. Не могу толком объяснить, но что-то такое, что не совсем совместимо с моей работой. Может, это эмоциональное выгорание? А может, я уже просто постарела? Да ну, скажете такое, вы еще очень и очень. Какое-то время они шли, молча, думая о чем-то своем. Разговор возобновила Галина Григорьевна. «Ты будешь моим преемником, это я знаю точно». Ее собеседник не возражал, а обдумывая что-то свое, спросил: «Так какая беседа у вас приключилась с этим влиятельным человеком?» «А, когда шла навстречу, надеялась на нечто такое, другое. Разговор изначально влился не в то русло. Но зато я поняла, что ошибалась в своих преждевременных умозаключениях. А думала я о новых перспективах, но, как впоследствии мне стало понятно, нас просто решили задвинуть в дальний угол». «Вот как?» «Идет подготовка к рейду в центр зоны. Собираются проникнуть за пояс высокой аномальной активности и расквартировать там научные лаборатории. Хотели припрячь наш отдел на обеспечение безопасности этого мероприятия, но, слава богу, я смогла убедить их в обратном. Применять умы наших оперативников на это дело все равно, что микроскоп забивать гвозди. Для этих целей есть другие подразделения. Но основная суть разговора, на мой взгляд, сводилась к тому, что мне было предложено возглавить группу специалистов по поиску королевских артефактов, способных на что-то невообразимое». «На кого будете работать?» Я так и не смогла понять. От прямого ответа товарищ уклонился. Что-то мне не понравилось в этом общении. Поэтому я и отказалась. «Понятно. Чем же думаете заниматься, будучи пенсионеркой?» «Личной жизнью, Славик, личной жизнью. Поеду, например, в кругосветное путешествие». «Ага, и начать вы решили именно с детской железной дороги?» Они вместе весело засмеялись. Сталкерский поселок Лубянка, 18 июня 2013 года, 17 часов 17 минут. День подходил к концу, а изможденная жарой и уснувшая в обед Катерина продолжала спать на широкой лавке в беседке возле медпункта. Дмитрий осторожно и тихонечко вошел в беседку, присев напротив нее, и просто смотрел на спящую подругу. Катерина подсознательно почувствовала чье-то присутствие, и ее сознание, хоть и тяжело, но довольно быстро выгружалось в реальность. Придя в себя, она подняла взгляд на гостя, и ее лицо озарила счастливая улыбка. «Дима!» «Здравствуй, Катюша!» Он тоже улыбнулся. Девушка присела рядом с ним, и Дима обнял ее за плечи. «А я нашел твою сестру!» Катерина замерла, кажется, даже прекратив дышать. Дмитрий засмеялся, крепче прижав ее к себе. «Вот, смотри!» Он достал из кармана полиэтиленовый пакет и извлек из него фотографию. «Это она просила передать тебе». «А еще?» Катя взяла в руки фото. «Да, это она. А кто этот здоровяк рядом с ней?» «А еще она просила тебя поцеловать». Катерина смутилась, но через мгновение сама упала в его объятия. «Так все-таки, кто это рядом с ней?» «Это ее друг. Я так понял, они вместе живут». «В смысле?» «В смысле, любят друг друга». Дима улыбнулся. «Так это он? Кощей?» «Да ну, разве он похож на Кощея? Его зовут Рик». «А откуда он? И как ты узнал, что перед тобой Диана? А ну-ка, рассказывай мне все поподробнее». «Просто стечение обстоятельств. Со мной был Шершень. Они и узнали друг друга». «И?» «И простили друг друга. Шершень теперь наш друг. Он против Кощея, так как открылись у него глаза на его деяния. За грехи свои покаялся. А Диана? Она счастлива». Дима улыбнулся. «Приглашает тебя в гости. А чтобы дорога была недолгой, я попросил их сфотографироваться на природе возле своей лаборатории. Тебе же для телепортации достаточно фотографии, насколько я помню». Он достал из потайного кармана стеклянное яйцо и передал его Катерине. Берег, как свое собственное. Катерина игриво стукнула его и, спохватившись, запричитала. «Да что это, я с расспросами к тебе лезу. Сейчас я тебя накормлю, напою, баньку истоплю». Она подхватила его рюкзак. «Пойдем». «Катюша, а капитан здесь?» «Пока нет». Взяв друг друга за руки, они направились в сторону медпункта. Всю эту дорогу девушка не умолкала, ведя рассказ о всех событиях, произошедших во время отсутствия Дмитрия. Сталкерский поселок Лубянка, 19 июня 2013 года, 8 часов 10 минут. Катерина и Дмитрий в очередной раз вернулись с реки, принеся в 10-литровых баклажках речную воду. Багира вышла из медицинского модуля и тут же обратилась к прибывшим. «Как у вас дела, ребятки?» — ответила Катерина. «Всю тару заполнили, больше емкостей нету». «А сколько всего получилось?» 10 баклажек по 10 литров». Багира покачала головой. «Сегодня созванивалась с комендантом фильтрационной станции на реке. Говорит, плохо дело. Что-то он говорил мне про то, что у них там поломалось, но я не запомнила я технически эти названия. Нет, говорит, у них деталей для ремонта. Пока они думают, что делать, а сталкеры собирают добровольцев для доставки ремкомплекта. Нам как-то надо наладить фильтрацию и обеззараживание воды». Дима оживился. «Могу быть здесь полезен. Что тебе для этого нужно, рыцарь?» «Не надо меня называть рыцарем, я не имею к ним никакого отношения». «Ну хорошо, Дима, что тебе понадобится?» Дмитрий немного задумался. «Марля, активированный уголь, ведро и какая-нибудь емкость для сбора воды. Еще я видел у тебя несколько ультрафиолетовых ламп, но не те, которые ты включаешь в палатах, а маленькие, с прозрачным кварцевым стеклом». «Я поняла. Что касается ламп, они дают жесткое излучение, а запускного оборудования, куда они должны включаться, у меня нет». «Давай их тоже, я подумаю, как их включить. Активированного угля сколько можешь дать?» «Честно говоря, у меня его немного. Но могу договориться с кузнецом, он помогал мне с этим вопросом. Делал уголь из дерева». Багира обратилась к девушке. «Катенька, сходи с Димой в кладовку, посмотрите, что там может пригодиться для очистки воды. А я схожу в кузню, узнаю за уголь». Вместе с Катериной Дмитрий с усердием и энтузиазмом принялся к реализации задуманного проекта по очистке воды. Как такового чертежа или плана у них не было, но в его голове сложился некий образ модели, которому он исследовал. К обеду страшненькая на вид конструкция была готова. Для включения ультрафиолетовой лампы и последующего облучения с ее помощью воды в целях бактериального обеззараживания Дима разобрал старую электрическую бритву, еще советского выпуска, найденную у Багиры в кладовке. Ее статор он использовал как дроссель для запуска лампы. Все было готово, и в фильтр уже залили первые 5 литров речной воды, как в помещение почти влетела радостная Эльвира. «Ребята, капитан пришел!» Не сговариваясь, Дима и Катюша заспешили за ней. Увидев Дмитрия, капитан еще раз поцеловал Эльвиру и, шагнув к Диме, крепко обнял его. «Здорово, солдат!» «Здрасте!» «Хорош скромничать! Молодец, паря!» «Дрожал, как осиновый лист на ветру, но все-таки шел к цели! Молодец!» Отступив на шаг, капитан вдруг сделался серьезным. «У меня для тебя хорошие новости, сержант!» Дима стоял молча, ожидая продолжения. «Правда, моей заслуги в этом нет. Благодаря успешно проведенной спецоперации СБУ была установлена картина произошедшего ЧП на кордоне. С тебя, сержант, сняты все подозрения и обвинения. Ты восстановлен в должности, и тебя ждут дома». Взгляды всех присутствующих были направлены на Дмитрия. А он, подняв взгляд куда-то поверх головы капитана, всматривался в бездонную глубину голубого неба и молчал. Пауза затянулась. Дима гордо осмотрел присутствующих. Теперь все знают, что он не предатель и никогда им не был. «И что теперь?» Капитан улыбнулся. «К югу, в 2 километрах отсюда, тебя ждет вертолет». Дима встретился взглядом со своей подругой. «Как насчет Катерины?» «С ней все гораздо сложнее. Ее ждет тюрьма и дополнительный срок за побег. Ей лучше отсидеться здесь, чем там, я так думаю». Капитан протянул ему черный брелок. «Это маячок системы свой-чужой. Благодаря ему ребята из спецподразделения будут знать, что к ним движется свой». какой-то растерянности Дмитрий уставился на маячок. За одно мгновение в его голове прошел ураган мыслей. Он понимал, ответ нужно дать именно сейчас, и именно сейчас от его решения зависит вся его дальнейшая жизнь. Дмитрий осознал, какой огромной тяжести камень упал с его души. Теперь он может вернуться к своей прошлой жизни и... Перед его взором предстала холостяцкая квартира, узкая и душная кабинка охранника в банке, более похожая на будку, вороватое начальство, смешная зарплата, несовместимая с мужским самолюбием. Дима встретился взглядом с отошедшей в сторону Катериной. Он отступил от лежащего в ладони капитана брелка. «Нет», — Дима отрицательно покачал головой, — «спасибо, но возвращаться к прошлой жизни... Она не то чтобы была плоха, но... Извините, мне это уже неинтересно». Капитан подбросил на ладони брелок. «Почему-то я был уверен, что ты поступишь именно так. Есть еще время. А вдруг ты сглупил?» «Вот это как раз и покажет время. Я принял решение». «Что ж, мы люди взрослые». Он достал рацию. «Сокол 361-му, связь». «На связи. Груз остается». «Поняли тебя, 61-й. Мы уходим». Капитан дружески похлопал Дмитрия по плечу и обратился ко всем присутствующим. «Вот что, други мои, предлагаю на 20:00 вечера собраться всем нам в конторе Багиры. Будет у меня к вам разговор серьезный». На этом и разошлись. После разговора с капитаном Дима встретился с Шершнем, предупредил его о намечающемся собрании и попросил непременно прибыть к месту сбора. Шершень обещался быть и исчез практически на целый день. Дмитрий и Катерина до самого вечера работали в хозяйстве Багиры. Им удалось наладить производство дистиллированной воды, необходимой в медицинском деле, приспособив для этого древний самогонный аппарат, найденный среди прочего хлама в кладовой хозяйке заведения. Впрочем, один из больных, отлеживающийся в медпункте после встречи с полтергейстом, заверил Багиру, что со спиртом у нее теперь тоже проблем не будет. Кроме этого, ребята смогли отфильтровать и обработать ультрафиолетом около 100 литров речной воды. Сама хозяйка медпункта потратила день на изучение свойств различных медицинских препаратов, побывавших в зоне действия сильных аномальных полей, а также изучала влияние этих препаратов на организм мышей в присутствии артефакта «Каменный цветок». Эльвиру и капитана никто не беспокоил. Они уединились в комнате Эльвиры, но после обеда оба отправились в администрацию поселка. День шел к завершению, и для тех, кто хоть что-то пытался делать, он оказался довольно-таки плодотворен. Присев на табурет, Дима посмотрел на КПК. Монитор чернел цифрами 18-27. Тронув клавиатуру, грустно констатировал. «Все так же. Поиск сети». «Да, трудно современному человеку без связи. Этой связью мы просто все посвязаны». Катерина устроилась рядом с ним, усевшись на кушетку. «Ты старателю сообщал про шершня?» Дима отрицательно покачал головой. «Нет. Да и как?» «Говорят, в местной администрации есть мощная радиостанция. Можно договориться». Дмитрий махнул рукой. «Шершень сам с ним свяжется. Ему все равно необходимо налаживать старые связи». Катерина долго молчала, глубоко погрузившись в свои размышления, мимодумно теребила в руках кленовый листочек. Молчал и Дима. Хмуря брови и иногда кривя губы, он также был погружен в раздумья. Катя несмело тронула его за плечо. «Что думаешь делать дальше?» Он неопределенно пожал плечами. «Жить? Это однозначно». «Понятное дело. А если серьезно?» «Не знаю, Катенька, не знаю. Посмотрим, что оно да как. Одно скажу точно. Держаться нам нужно друг за друга. Нам нужно быть вместе. А там посмотрим. Всю эту неопределенность мы переживем». Сложив руки на груди, он немного покачался на стуле, уставившись пустым взглядом в стену напротив. «В крайнем случае, отправимся на ПМЖ к твоей сестре. Возможно, ее друг будет против, но, как я понял, твоя Диана не промах, девка. Загнала его под каблук. Сейчас же меня интересует, для чего нас собирает капитан». В помещении снова повисла тишина. Свернув кленовый листочек в трубочку, Катерина тихо спросила. «Ты остался из-за меня?» Дмитрий повернулся к ней и заглянул в ее прекрасные миндалевидные глаза. Немного помедлив, улыбнулся. «Нет, не из-за тебя. Хотя и из-за тебя тоже. Я бы сказал так. Для тебя. Ради тебя. Хорошая возможность начать новую жизнь, не правда ли?» Катерина что-то хотела сказать, но он остановил ее взглядом. «Нет, это не жертва. Жертвовать было нечем. Просто я хочу быть с тобой». Лицо Катюши разрумянилось от прилившей крови. «Я тоже хочу быть с тобой. Только ты, пожалуйста, не спеши». Дима нежно обнял ее за плечи. «Я все понимаю. Я подожду, сколько нужно». Он хитро улыбнулся. «Только не очень долго. А то ты же меня знаешь. Я сильный и возьму твою крепость штурмом». После того, как встретился с ее взглядом, добавил. «Или измором». Они задорно засмеялись, и вдруг Катерина спохватилась. «Елки-палки, ужин в 7, а я еще ничего не приготовила. Сегодня же мое дежурство». «Ну так я тебе помогу». Сталкерский поселок Лубянка, одно из помещений в жилом отсеке медпункта, 20:03. К 8 часам вечера в небольшой уютной комнате, выделенной Багирой для проведения сегодняшнего собрания, пришло 7 человек. Шершень помог капитану прикрепить на стену карту зоны отчуждения с нанесенными на ней отметками мест базирования имеющихся группировок и их зон влияния. После того, как приготовления были завершены, капитан остался у карты и, немного постояв в задумчивости, обратился к присутствующим. «В общем, товарищи, — начал он спокойным, ровным голосом, — собрал я вас сегодня с одной единственной целью — определить свое будущее. Не просто предположить себе, чем будешь заниматься в ближайшее время, а сформировать цель дальнейших усилий, совместных или одиночных, и наметить пути ее реализации. Все зависит от того, как для себя решит каждый из вас. Будем мы вместе или каждый сам за себя?» Сделав продолжительную паузу, он продолжил. «Поскольку среди нас есть новенькие, предлагаю начать со знакомства. Чтобы долго не затягивать это дело, давайте начнем с молодого человека». Капитан указал рукой на юношу, сидящего в углу комнаты. Парень заметно покраснел, покрывшись румянцем, встал и смущенно представился. «Меня зовут Павел, 25 лет, родом из города Арзамас, Нижегородской области». «А как сюда попал?» «В отпуск приехал к дядьке в Харьков погостить, а он как раз отсюда вернулся. Смотрю, живет не бедно, все вроде бы у него есть. Наслушался его рассказов о чудесах здешних. Но и втайне от своих сюда махнул. После курсов молодого сталкера на кордоне поскитался немного по зоне, да все без толку. Попал к торговцу. Денег он мне почти не платил, но на зиму отпуск давал. Так я домой выбирался. А по весне снова сюда, и так 2 года подряд». «Как к торговцу-охранникам устроился?» «Проигрался в карты на крупную сумму. Чуть не шлепнули меня. А он мои долговые расписки выкупил». «Все понятно. Что ж, спасибо, друг. Теперь, Шершень, твоя очередь». Шершень немного покачался на стуле, но вставать не стал. О себе практически ничего не рассказывал, а начал свое повествование с того, как попал к Кощею на базу и для чего. Более подробно остановился на том, кем был при Кощее и чем они занимались. Его рассказ занял около 30 минут, но всех поверг в растерянность. Закончив, Шершень поднялся и попросил прощения у всех присутствующих. На какое-то время в комнате повисла тяжелая тишина, которую нарушил капитан. «Да уж, заварили вы кашу», — Багира подхватила. «Теперь многое становится понятно». «Согласен, но может так случиться, что то, что Кощей расшатал устоявшийся порядок, к лучшему». Здесь уже пришлось удивляться Шершню. Вся стихийно сложившаяся обстановка человеческого жизнеустройства в зоне четким солдатским шагом шла к катастрофе. Что-то необходимо было менять. Кощей же смог все это сдвинуть с мертвой точки, хотя и при помощи грязных, нелицеприятных методов. Судите сами. Постоянные боевые столкновения между группировками. Отсюда безвозвратные потери, никак не ведущие к прогрессу, а скорее наоборот. Постоянные интриги друг против друга, столкновения с законниками. Мы просто многого не знаем. Более-менее, можно сказать, под занавес что-то наладилось этой весной, и то под давлением старейшин. Кстати, Есть у меня, Шершень, новости по поводу твоего бывшего хозяина. По информации из надежных источников, мне стало известно, что Кощей погиб». Левая бровь Шершня немного приподнялась. «Свои грохнули?» Оперативники СБУ вычислили лабораторию, и при попытке ее захвата Кощей подорвал себя вместе с ней. «Труп опознали?» Обгоревшие тела не извлекались на поверхность. Ожидался выброс, необходимо было срочно покидать зону. Но одного таки вытащили, он был мертвецки пьян, однако живой. Кажется, дальнобойщик. «Знаю такого», — Шершень махнул рукой. «Но в смерть Кощея все равно не верю. Не настолько он глуп, это раз. У него большие планы на будущее, это два. Я больше чем уверен, он всех в очередной раз обвел вокруг пальца. Это три. На сегодняшний день тот зародыш его карманной организации, которую он успел создать, уже начал функционировать. Вы думаете, поломка на вашей фильтрационной станции случайна? Это диверсия. И такие негоразды сейчас начнутся у всех группировок и по всей территории зоны. Исчезновение общей сталкерской сети можете приплюсовать сюда же. Я лично отправлял людей на поиски сервера». Все это время молча слушающий Дмитрий спросил: «Ты сможешь опознать диверсантов?» «Я знаю только нескольких, тех, с кем непосредственно был в контакте. Люди Стаффорда мне не знакомы». Капитан внес предложение. «Предлагаю обсудить это в более спокойной и рассудительной обстановке. Уже хорошо, что предупрежден, значит вооружен. Думаю, мы сможем выработать контрмеры. Сейчас же я предлагаю перейти непосредственно к цели нашего собрания». Он умолк, наблюдая за реакцией присутствующих. Багира подбодрила его. «Заинтриговал уже. Давай, выкладывай». «Я встретился со своим старым другом, сослуживцем, да и вообще хорошим человеком, который в данное время является довольно влиятельным лицом на Большой Земле. Для того, чтобы вы понимали, вкратце расскажу все то, что мне удалось узнать. К моей информации еще можно будет добавить рассказ Шершня, и я думаю, картина станет более полной и ясной. Что ж, приступим». Он оперся руками о спинку стула. «Аномальная земля зоны отчуждения все больше притягивает к себе внимание ученых сообществ, не говоря уже об одиночках, искателях приключений, преступных группировок, различного рода организаций, а также государственных аппаратов различных стран. Все хотят обуздать зону и взять ее под свой контроль. В настоящее время в борьбу за включение зоны в сферу своего влияния вступили два сильных клана, находящихся довольно близко к кормилу власти, естественно, имеющих здесь свои кровные интересы. В итоге мы все предстаем в свете этаких бессловесных тварей, которыми, в принципе, можно и пренебречь». Капитан немного подождал, пока люди усвоят вышесказанный монолог, и продолжил. «В своих размышлениях я пришел к выводу, что сложившуюся ситуацию нужно менять. А для того, чтобы ее переломить в свою пользу, нам необходимо объединяться. Поначалу объединиться собравшимся здесь, а уже став единомышленниками, объединить вокруг себя сталкеров зоны и имеющиеся на ее территории группировки. Иначе, думается мне, нас не будут считать за людей и всех передушат поодиночке. Ну так что, други, поиграем?» В наступившей тишине первым отреагировал Павел. «По-моему, за такие игры голову оторвут быстрее, чем мы одиночками будем по зоне бегать», — ему возразил Дмитрий. «А по моему разумению, пока идет игра, ничего плохого произойти не может», — капитан добавил. «Насколько я знаю, здесь собрались люди не из робкого десятка». Началась полемика, которую остановил Шершень, заставив всех задуматься. Подняв руку, он задал вопрос. «А какая идея станет во главу угла этого объединения? Ради чего сталкеры должны будут становиться под наши знамена? Ведь не ради того, чтобы показать козу сильным мира сего. Хотя найдутся и такие, но их будет немного». В наступившей тишине все обдумывали возможный ответ на вопрос Шершня. Дима несмело предложил. «А чем плохая идея свободы?» «Ой, старо как мир, да к тому же заезжено до дыр». Дмитрий встрепенулся. «Да нет, подождите. Не того извращенного понятия свободы, лозунг которого «делай, что хочешь» или «делай все то, что не запрещено». Я имею в виду ту свободу, которая куется в тяжком труде. Почти недостижимую, как...» Шершень снова махнул рукой. «Свобода — вещь несовместимая с сытым желудком». Иными словами, если можно нахаваться и без свободы, то нахрен она вообще нужна? Люди! Да нельзя же все сводить к жратве или мерить деньгами. Что-то должно быть святое. И так за последние четверть века обосрали все, все, что только возможно. Случись сейчас авария, подобная той, что в 86-м году, никто не поехал бы спасать мир. Потому что те же деньги ему на том свете не пригодятся. Началась дискуссия. 7 человек в маленькой комнате создавали шум невообразимый. Капитан замахал руками. «Подождите, остановитесь на минуту и уясните для себя. Для того, чтобы все это имело смысл, мы должны решить, мы вместе или нет? Быть нашей организацией или нет?» После продолжительного молчания Дмитрий первый поднял руку. «Я за». За ним последовала Катерина. «Согласна». Затем Багира. «Да». Положительно отозвались и остальные, кроме Шершня, который снова всех взбаламутил. «Хорошо. А кто все это будет оплачивать? За чей счет банкет?» Капитан немного растерялся, но попытался ответить. «Будем стараться сами. Думаю, мы сможем выработать какой-либо способ, приносящий доход и питающий организацию. Иметь спонсора значит быть зависимым. Выкручиваться нам придется самим». «Тогда я за!» — Шершень поднял руку. Капитан уселся на стул и как-то устало констатировал. «Единогласно». Немного помолчав, продолжил. «У нас с Шершнем есть связи на Большой Земле. Думаю, это большой плюс в нашу пользу. Ориентировочно наша организация будет создаваться на основе группировки «Долг». Чтобы мы имели преимущество перед кознями Кощея, нам необходим юридический статус». «Ой, не ой, это необходимо. Тем самым мы покажем, что согласны играть по предложенным нам правилам. И только когда мы окрепнем, наберемся силушки, сможем принимать участие в их создании, корректировке и тому подобное. В этом плане, на первых порах, нам понадобятся покровители. Феномен сил третьего порядка существует всегда, и у этих сил всегда имеются свои интересы. Этим грех не воспользоваться». Поднялся Шершень. «Раз уж мы серьезно решили ввязаться, нам необходимо в первую очередь благословение старейшин. Это обстоятельство оторвет какую-то часть электората у Кощея, имеющего тайные планы вообще извести культ старейшин». «Полностью с тобой согласен. Шаг, конечно, рисковый, но предложение дельное». В разговор вступила Эльвира. «У вас с Шершнем высокий статус в сталкерской среде. Вы займитесь этим вопросом. Я, например, не смогу инициировать их совет». «Согласен. Ты как, Шершень?» «Согласен. Нам все равно по зоне много ходить придется». «Хорошо, с этим разобрались. Я тут взял на себя смелости и составил для нашей работы программу «Минимум». Это программа первоочередных задач, решение которых требуется в ближайшее время. Сюда мы, кстати, включим и созыв Совета Старейшин». Дебаты длились до поздней ночи. Что-то добавляли, что-то исключали, что-то корректировали. Разработку программы «Максимум», а это задачи дальней перспективы, решили отложить до следующего собрания. В заключение капитан вызвался подвести итог. «Други мои, в многократно ухудшившейся и на сегодняшний момент сложившейся ситуации нам будет очень трудно и рискованно. В перестройку втягивается с нарастающим ужасом весь мир, и нам нужно успеть стать сильными, сохранив свое лицо в будущей, изменчивой, агрессивной среде. По сути, перед нами стоит запредельная задача объединить вокруг себя группировки сталкеров и взять зону отчуждения под свой контроль. Должен напомнить, чтобы у нас это получилось, мы должны стать единомышленниками. То есть наше мышление, как лазерный луч, прожигающий стальную плиту, должно быть когерентно. Только так мы сможем решить поставленные перед нами задачи, выстоять в тяжелых условиях. Только так мы сможем что-то сделать. В противном случае все будет, как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука». А воз и ныне там. Надеюсь, мы не будем уподобляться политикам, развернувшим вокруг нас театр абсурда. И пусть нам будет очень тяжело, но я хочу напомнить всем вам о наших славных предках. За спиной каждого из нас стоит их огромная, многомиллиардная армия. Кто они были? Среди этой огромадной армии есть и рабы, и землепашцы, воины и цари. И все они хотели одного — чтобы их дети, чтобы их потомки жили лучше, чем они. Поднялась Катерина и, развернувшись, стала возле капитана. Встретившись с взглядом Дмитрия, она как бы получила от него поддержку. «Заветы предков, они, как путеводная звезда, озаряют светом ведения забытые нами традиции. Я знаю такой завет. Словно духовное завещание из глубин тысячелетий, он пришел к нам раскрытым посланием Фестского диска. Место в мире Божьем, что вам послал Господь, окружите тесными рядами, защищайте его днем и ночью. Не место, волю, за мощь его радейте. Где вы будете, чада будут, нивы будут, прекрасная жизнь. Русиюня очарует очи, никуда от нее не денешься. Не есть еще, будем ея мы в этом мире Божьем». Во Вселенной что-то неуловимо изменилось. В ней все имеет суть и вес. Жизнь вела этих людей, а, возможно, кого-то и тащила, разными извилистыми тропами. Аномальная зона, как линза солнечной лучи, собрала их вместе. Возможно, их союз будет плодотворен. Но это уже истории других рассказов. Поскольку человек сам строит окружающую его реальность или, по крайней мере, влияет на нее, на нем лежит огромная ответственность за последствия. Ничего в этом мире не проходит бесследно. Вы смахнули пылинку со стола, а содрогнулась вся Вселенная. Хочется верить, что все хорошее у нас еще впереди.